Глава 25. «Касси, ты все-таки согласилась!» — улыбнулся Микель, когда Сирша вытащила меня из комнаты. «Думал, что Элион или Кай наплели тебе глупостей о моей родине». «Я не виделась с ними с прошлой недели», — уклончиво ответила я. «Спасибо, что пригласил. Не думала, что когда-либо смогу побывать в Эридоне. Слышала, что там прекрасно». Мой комплимент хоть немного помог отвлечь внимание Микеля от Сирши. Он повернулся ко мне и расплылся в довольной горделивой улыбке. Его очевидная любовь к родине очаровывала. «Надеюсь, ничего не напутали? Вчера приходила Авила, чтобы помочь с драпировкой. Но сегодня мы справлялись сами». В игривой манере уточнила Сирша, демонстрируя Микелю свое платье. Мода даориев и палагейцев оказалась похожа на то, что носили люди в античные времена, в период веры в многочисленных богов. Скорее всего, и это стало влиянием попадания на переправу во снах. Увидев платье, я убедилась, что люди в древности переняли не только пантеон богов и архитектуру, но даже крой нарядов. Наши вечерние туалеты походили на античные хитоны — но усовершенствованные по модным тенденциям, напоминая платья от дорогостоящих дизайнеров. Наряды из легких тканей вначале казались свободными, но пояса и закрученные куски материи плотно перехватывали талию, подчеркивая грудь. Драпировка на платье была собрана мастерски, откровенно демонстрируя силуэт тела, но ткань не сдавливала и не стесняла движений. Данные Авилой туфли больше походили на сандалии на каблуках. «Вы очаровательны», — похвалил Микель, глядя исключительно на Сиршу. Я закатила глаза, но в душе похвалила его за подобное внимание к подруге. Мне бы он нравился меньше, если бы смотрел одинаково на всех, словно Сирша лишь одна из многих. Но Микель обращался с ней как с единственной. Мне даже стало немного завидно, насколько легко им удавалось игнорировать ограниченность отведенного времени. Долго их отношения не продлятся. «Жаль, что Авила из Палагеды. У нас предпочитают более светлые приглушенные тона. Но эти наряды вам идут», — добавил Микель, аккуратно отводя от лица Сирши локон волос. Она убрала их в прическу с многочисленными заколками и серебряным ободком в тон ее платью. Я осмотрела свой наряд приглушенного терракотового цвета с золотым орнаментом. Как бы то ни было, он восхитителен. «А что значит твоя одежда?» — уточнила я, разглядывая Микеля внимательнее. «Невысокие ботинки, плотные штаны. Рубашка, похожая на тунику, затянута поясом, руки защищены наручами. Из античной моды я узнала только хламис — короткая мантия, скрепленная на плече и оставляющая правую руку открытой. Напрягла ум, вспоминая лекции по культуре даории и палагеды. Хламис носили молодые воины или путешественники. Более длинный плащ фарос — аристократия. А переброшенный через одно плечо плащ гематий надевали архонты или цари. «Не обращай внимания», — успокоил Микель, заметив мой оценивающий взгляд. «Наручи — дань традициям, лишь праздничный элемент, как и плащ, а не реальная защита». «При тебе меч?» «Он всегда при мне в Сангданаме», — беззаботно парировал Лучезарный, поправив оружие на спине. «Я сдам его перед проходом в Даорию». Это правда. И все же ответ меня не успокоил. Похоже, после общения с Элионом я стала более недоверчивой. «Что за традиции?» — вмешалась Сирша, разбавляя внезапную тишину. «Все из-за официальной встречи. Нужно одеться в соответствии со статусом. Я отношусь к воинам, нас узнают по хламису, а мой клан — по символике». Микель постучал пальцем по застежке на плече. Я с интересом взглянула на герб клана металлов. Мы изучали их атрибутику. У кланов земли, воды, огня и воздуха были изображены древние эмблемы их стихий. но у каждого металла свой знак. По выясненным сведениям, на свой герб клан металлов поместил символ орехалка — таинственного сплава. Металл был настолько сильным, что сами боги предпочитали оружие именно из него. Но мистер Коллинз упоминал, что, к несчастью, состав сплава был утерян. «Пойдемте, чтобы не опоздать. Для клана металлов сегодня особенно важный день», — напомнил Микель. Я тряхнула головой, селись выкинуть беспочвенную тревогу. Улыбнувшись Сирше, я пошла за Лучезарным, сосредоточившись исключительно на предвкушении скорой встречи с Эриданом. Мы приехали в знакомое место. Один из проходов находится прямо в компании Меридий на 30-м этаже. «Вы же знаете, что зеркальных монолитов было 11», — уточнил Микель, уверенно ведя нас по коридору. Горел свет, но никого не было, словно весь этаж отдали под хранение проходов Даорию. И защищали его хорошо. Везде висели камеры видеонаблюдения, а плотные двери Микель открывал с помощью личного магнитного ключа и отпечатков пальцев. Мы с Сиршей одновременно кивнули, знакомые с общепризнанной информацией. «А вам кто-нибудь рассказывал, почему последний монолит раскололся?» — протянул Микель довольным тоном. «Из-за трещины», — несмело ответила Сирша, сбитая с толку вопросом. «Верно», — согласился Микель. «Но также и от возникшего напряжения. Дело в том, что ваш святой Данам ошибся». Кай что-то говорил про давление. Мы с Сиршей затаили дыхание. В учебниках упоминались теории произошедшего. Открытие Данама произошло в период процветания веры в единого Бога. И когда благодаря ученому Кемиту пришли даории, которых люди сперва восприняли как ангелов, выходящими из светящихся проходов, некоторые из верующих нарекли Данама гением и посланником Божьим. Правда, после этого появились пелагейцы. Несмотря на не менее прекрасные лица, они выбрались из-под земли и в глазах религиозно настроенных были подобны демонам. Потом началась война, и только спустя время Данам нашел способ защиты от прибывших из других миров — наши металлы. Все эти события, как маятник, раз за разом меняли отношение к Данаму. Среди всего звучала и критика от его коллег, других кемитов. Некоторые соотечественники Данама говорили, что он мог ошибиться в расчетах, и открытие порталов — не более чем удачное стечение обстоятельств. Однако последователей все же было больше, и любая критика тонула под восхваляющимися лозунгами, а документы с теориями о неверности научных трудов Данама до нас практически не дошли, уничтоженные его последователями. «Вижу, вам действительно интересно», — со смешком добавил Микель. «Трещина, разумеется, серьезная причина для взрыва монолита. Но имеются весомые предположения, что не она первопричина раскола. Дело в том, что для равномерного распределения напряжения и создания прохода нужно два монолита». Микель замолчал, пока мы миновали пост с 10 вооруженными охранниками. Как и обещал, им он оставил свой меч. «Мистер Хилл уже отправился?» — уточнил Лучезарный у одного из мужчин. «Да, он прошел полчаса назад вместе с несколькими министрами». Микель удовлетворенно кивнул и повел нас дальше. Следующая комната была залита белым светом, и я прикрыла глаза ладонью. В помещении стояла прохлада, свет никак не согревал, но красиво мерцал, изредка менял цвет, преломленный гранями двух зеркальных монолитов. Мы с Сиршей замерли, во все глаза уставившись на открывшуюся картину. Проход на переправу был невзрачным, почти сливающимся с тенями деревьев и вечерним мраком. Проход в Даорию сверкал, как путь на тот свет. Мы видели фотографии и документальную видеосъемку, но она даже близко не отражала реальной красоты монолитов. Им больше 2000 лет. Я обомлела от восхищения. «Рад, что вам нравится». Судя по широкой улыбке, Микеле забавляло наше изумление. Он протянул руку Сирше, та, не отрывая взгляда от света, вложила свою ладонь в его. «Наши ученые считают, что последний монолит не рассыпался бы, будь у него пара». «То есть монолиты, открывшие проход в Даорию, действительно можно перемещать исключительно парами?» — уточнила я. «Верно. Иначе они не работают». «Если они разобьются, то вы не сможете попасть в наш мир?» «Возможно. Наши ученые ведут разработки на этот счет. Но благодаря энергии монолиты весьма прочные и не расколются, даже если их уронить. Нужна как минимум взрывчатка», — довольным тоном заверил Микель. «Если проходы закроются, вы не только не сумеете попасть к нам, но и связь с Палагедой будет утрачена». «Если мы не сумеем восстановить проходы, то да. Так как мир людей служит мостом между Даорией и Палагедой. Хотя и это под вопросом. Проходы между переправой и Даорией закрыл рассвирепевший Гипнос после взрыва, убившего его жену и сыновей. Поэтому считается, что он, или, может быть, созданный им привратник, способен их вновь открыть. Нам лучше поторопиться. Цари начнут совсем скоро». Держа Сиршу, Микель протянул вторую руку мне. «Только палагейцы или даории могут пользоваться этим проходом. Привилегия нашей крови, так как мы представители когда-то единого народа. Людям для попадания в Даорию необходимо сопровождение», — объяснил Микель, сжав мою ладонь. «Где мы окажемся?» Внезапно Сирша разволновалась и затормозила буквально в шаге от света, плоской преградой, растянутого между двумя монолитами. Микель не стал тащить, улыбнувшись ее испугу. «Этот проход ведет в дом моего царя. К сожалению, я не смогу вывести вас за его пределы. Но можно будет ненадолго улизнуть и полюбоваться городом с балкона. Дворец царя металлов находится на возвышении, и из него прекрасно видно Эридан». На лице Сирши появился детский восторг. Микель воспользовался им и рванул вперед. Я ахнула и сильнее стиснула ладонь Даория. Слепящий свет заставил зажмуриться. Ненадолго чувствовалось сопротивление, а затем преграда лопнула, и наши шаги начали отдаваться эхом. «Дамы, добро пожаловать в Даорию!» Нарочито чинно выдал Микель, и я распахнула глаза. Мы оказались в каком-то пустынном коридоре. Мрамор на полу, стенах и поддерживающих потолки колоннах. Я запрокинула голову, селись разобрать лепнину, но она была слишком высоко. В воздухе витали запахи масляных благовоний, что-то цветочное. Микель повел нас на шум голосов, я обернулась, чтобы взглянуть на проход из света. Со стороны Даории он выглядел точно так же, как и у нас. Я размеренно вдыхала и выдыхала, прислушиваясь к собственным ощущениям. Немного боялась последствий, но мистер Коллинз прожил здесь годы, значит, здешний воздух не должен влиять на людей негативно. На стенах были выложены масштабные мозаики, собранные из кусочков металлов. Переменчивое освещение не давало рассмотреть изображенные сцены. С полуобнаженными скульптурами соседствовали высокие прямые столбы из металла. Они сияли белым заревом, освещая длинный коридор, но были недостаточно яркими, чтобы развеять тени на потолке. Звуки голосов отвлекли от собственных мыслей. Мимо проскользнула девушка в сером платье. Оно было аккуратно задрапировано, подчеркивая фигуру, но ткань не имела украшений. Следом за ней проскочили еще несколько таких же девушек. это низшие», — ответил на невысказанный вопрос Микель после того, как мы с Сиршей синхронно завертели головами, следя за незнакомками. «Слуг можно узнать по серым одеждам». «Что мы еще можем узнать по нарядам?» — уточнила Сирша. Я отпустила руку Микеля, и тот приобнял подругу за талию. Я решила не мешать, отстав на полшага, но прислушалась к ответу. «Даории предпочитают нежные оттенки, а наши цари носят исключительно белое с вышивкой символики их клана. Палагейцы же любят более насыщенные краски в одежде, а их архонты в основном носят фамильные цвета. Например, архонта Раздора вы узнаете по желтым или оранжевым тканям. Чем темнее и невзрачнее одежда, тем ниже представитель своего дома или клана». Шагая позади, я осмотрела Микеля, теперь обратив внимание на тон его наряда. Коричневые цвета кожаных изделий, бежевая туника. Однако его хламис был белый, с серебром. «Кассия, я буквально затылком ощущаю твое недоумение», — засмеялся Микель и только после обернулся. «Зная, на каких факультетах вы учитесь, достаточно легко предугадать все ваши вопросы». Я смущенно отвела взгляд, возвращаясь к рассматриванию архитектуры. «Моя семья не самого высокого положения, но белый хламис я получил напрямую от советников царя металлов, став представителем клана среди людей. Иначе говоря, это знак, что я действую с позволения Его Величества». «Разве у кланов нет должностных лиц, ответственных за коммуникацию с людьми?» — поинтересовалась я, вспомнив недавний рассказ Сирши о том, что Микель скорее полицейский, чем высокопоставленный чиновник. «Есть. Но они все стары, и жизнь в Санкт-Донаме им не по вкусу. Я предложил свою кандидатуру. Постоянно нахожусь среди людей и предоставляю отчеты начальнику раз в неделю или чаще в случае особых происшествий. Все довольны подобным раскладом». Мы спустились по лестнице и оказались в огромном круглом зале с куполообразным потолком. По периметру с ровно выверенным расстоянием тянулись мраморные колонны и окна, изредка сменяемые дверьми, ведущими либо на балконы, либо в другие коридоры. Зал был полон гостей. Микель замер на ступеньках, осматривая присутствующих. Благодаря полученным от него подсказкам, я довольно быстро отличила даориев от палагейцев. На первый взгляд, происходящее походило на античный бал-маскарад. Роскошные прически и изысканные платья у женщин, большинство из которых были стройны и молоды. Помимо людей, я не заметила никого, кто выглядел бы старше 50. Одежда мужчин была разнообразнее за счет нарядов ученых, советников и стражи. Только у последних имелось оружие. Среди приглашенных людей были лишь мужчины, и все в костюмах. Я узнала Дардена Хила, но он к нам головы не повернул. К счастью, в нашу сторону смотрели немногие. Остальные были заняты разговорами между собой и угощениями, разносимыми девушками и юношами в серых нарядах. «Вон там, видите? Шар с черным туманом. Именно из-за него мы все собрались. Сколько себя помню, загадка этого шара терзала каждого представителя моего клана, и мы все воодушевлены близкой разгадкой», — полушепотом поделился Микель. Я промолчала, вспомнив трагическую историю Элиры и Милая. Сирша единственная, с недоумением наклонив голову, рассматривала небольшой темный предмет на мраморной подставке. Все огибали шар с туманом, как нечто священное или опасное. Чуть дальше на возвышении располагался пустующий трон. Царь Милай еще не пришел. Я оглядела остальных гостей, но не нашла никого в белых одеждах, зато приметила архонтов в желтом, зеленом и красном. Губы невольно растянулись в улыбке, когда я отыскала Элиона и Мэйв, а при взгляде на Ива потеряла дар речи. Обычно растрепанные волосы были аккуратно убраны назад. Высокие сапоги делали его выше, а подпоясанная туника, в отличие от мешковатых толстовок, обтягивала торс и подчеркивала плечи и мышцы рук. У него не было оружия или мантии, но туника была длиннее, чем у остальных, с разрезами от талии, позволяя ему спокойно двигаться. Без очков миндалевидные глаза притягивали внимание, а янтарная радужка казалась неестественно яркой. Ива начал поднимать взгляд, и я моментально отвернулась. Даже если скажу, что восхитилась тем, насколько взрослее он стал выглядеть, Ива вряд ли это понравится. «А вон и Кай», — сказал Микель, и я, преданная собственным телом, вновь обернулась. Благо мы стояли на возвышении, и всех гостей можно было рассмотреть. Кай расположился у дальней стены, спиной облокотившись о колонну. Пелагейский наряд сидел на нем идеальнее виденных ранее дизайнерских костюмов, небрежной позой он демонстрировал напускную расслабленность, которую копировал Ангель, подпирающий соседнюю колонну в нескольких метрах правее. Кай ни с кем не говорил, но насмешливо глядел на Лучезарного. Складывалось впечатление, что эти двое присматривают исключительно друг за другом, они контролируют безопасность в помещении. Одеты они схожи, за исключением... Почему Кай в черном? Весь наряд, включая сапоги, тунику и наручи, черные. У него не было хламиса, в отличие от Ангеля или Микеля, а туника по фасону напоминала одеяние Иво. Я не выпускала Кая из виду, но краем глаза заметила удивленный взгляд Микеля в мою сторону. «В наших мирах ему не позволено носить ничего другого». «Какой цвет ниже? Серый или черный? Черный. «Почему ему не позволено?» Со следующим ответом Микель повременил. «Я точно не знаю его историю. Он не любит распространяться. Но Кай — бастард. По слухам, его родные от него отказались. Он тебе не рассказывал?» Я мотнула головой, уже по-новому оглядывая красочные наряды остальных. Кай говорил, что из семьи среднего класса. «Верно. Уровень силы чувствуется на подсознательном уровне, как вибрация». Аккуратно подобрал сравнение Лучезарный. Я кивнула, вспомнив, что Кай упоминал об ощущении, которое они распространяют. Хотя я не чувствовал его гул, но видел официальные документы, что он причислен к среднему классу. Да и полученное образование это доказывает. Почему ты не ощутил его силу? Потому что впервые я встретил Кая в Сангданаме, когда он уже носил Ахакор. Он работает на совет архонтов и из среднего класса, но носит цвета низшего статуса? Я совсем запуталась. Да. Несмотря на заслуги и гул, то, что он бастард, все перевешивает. Он такой единственный? Нет. Бастардов или отлученных от семьи в достатке. Но Кай — единственный, кто поднялся до того, чтобы присутствовать здесь. Он работает на Элиона. Сирша встала рядом со мной, разглядывая Кая. Микелис с ближайшего стола взял бокалы и протянул нам. «Что это?» — с подозрением уточнила Сирша. Я с не меньшим сомнением посмотрела на содержимое, помня, что последний раз, выпитое мной на вечеринке, привело к перестрелке. «Это алкогольный персиковый нектар. Чем-то похож на ваше шампанское», — со смешком ответил Микель. Сирша принюхалась и с особой придирчивостью распробовала первый маленький глоток. Микель тихо засмеялся, глядя, как она сосредоточенно морщила нос. Я тоже улыбнулась. Было приятно видеть у него влюбленный взгляд, который он не шибко скрывал. Открытость Микеля обнадеживала и расслабляла. «На вкус неплохо», — выдала сомнительный комплимент Сирша, отчего брови Микеля поползли вверх. Вместо ответа он наклонился и аккуратно ее поцеловал. Отстранился через мгновение, создав между их лицами неприлично короткое расстояние. «Так лучше?» — низким шепотом уточнил он. «Немного», — с наигранной задумчивостью признала Сирша и получила очередной поцелуй, но все равно мастерски сохранила смятение на лице. «Кажется, нужен третий раз, чтобы точно распробовать». «С меня хватит, я пойду», — встряла я, намеренно распихивая их в стороны. Сирша захихикала. «Кассия, если будешь болтать с Каем, то привлечешь к себе внимание», — неожиданно серьезно предупредил Микель. Я замерла и обернулась. «Лучше позволь ему тебя увидеть и поговорите в стороне от чужих глаз». «Почему?» «Потому что он бастард. Хотя и здесь, но к нему никто не подойдет без особой нужды». «Он выполняет много работы для совета, но его все равно демонстративно игнорируют?» — переспросила я, неуверенная, правильно ли поняла, потому что это лишено смысла. Микель едва заметно поморщился. «Старые устои. Они общаются с ним, если необходимо, но на подобных мероприятиях игнорируют словно пустышку. Такое искоренить сложно». Я шумно втянула воздух, не веря, что слышу столь идиотские аргументы. Снова нашла взглядом Ива, Мэйв и Элиона, но ни один из них не смотрел на Кая. «Я просто предупредил Кассия. Не воспринимай это слишком серьезно. «Мне можно прогуляться по залу?» «Конечно. Я тогда покажу Сирше вид на город. Ты тоже присоединяйся, когда пожелаешь». Микель рукой указал на нужные двери, и я благодарно кивнула. Я дождалась, пока они уйдут, выпила действительно вкусный персиковый нектар и направилась в толпу. Прошла по краю вдоль стен, стараясь остаться незамеченной, в первую очередь для Дардена и представителей власти. Минуя группы гостей, я почти ничего не понимала. Они говорили на палагейском, который смешивался со знакомой речью людей. Несмотря на все знания, меня сбивали с толку акценты и скорость речи. Несколько голосов одновременно и обрывочные фразы. Только я успевала разобрать пару слов, как беседовавшие переходили к новой теме. В Санкт-Донаме они обязаны были использовать знакомую нам речь. Здесь же теневые и лучезарные переходили на человеческий язык лишь с представителями людей. Но я не стала прислушиваться, целенаправленно шагая к Каю. Отношение остальных к нему разозлило. Хотя сам Кай не выглядел обеспокоенным. «У меня тоже нет семьи». Непонятно, почему он не стал этим делиться, так как этот факт мог нас сблизить. «Привет», — выдавила я, подойдя к Каю, который продолжал смотреть на Ангеля в другую сторону. Он то ли не расслышал, то ли не обратил внимания. «Кай!» Он вздрогнул, распрямился и медленно повернулся ко мне. Вначале взглянул на уровне моей макушки, а затем растерянно опустил глаза на лицо. «Кассия?» — в смятении уточнил он, вызвав у меня улыбку. Сердце в груди забилось чаще. Я впервые за все дни ощутила хоть малую долю настоящей радости. Мои плечи расслабились сами собой. «Я звонила», — смущенно призналась я. «Мы были в Палагеде, и...» — ответил Кай, но сбился, прикоснувшись к моим завитым прядям. Волосы уже отросли до плеч, но Сирша использовала плойку, и прическа вновь стала напоминать каре. «Кассия, как ты оказалась здесь? Ты ведь...» Кай умолк. Удивление сменилось привычно невозмутимым выражением лица. «Болван Микель тебя привел, да?» — сухо уточнил он, взглядом скользнув по толпе. Некоторые посматривали на нас, и Каю это явно не нравилось. «Этот идиот, наверное, еще и праздником все назвал. Постой здесь, Кассия. Я найду Ива, и он отведет тебя обратно. Ничего интересного здесь...» Он не договорил, когда я обняла его. Обхватила обеими руками, ощутив жгучую потребность в его поддержке. Кай замер на пару мгновений, но после его рука зарылась в моих волосах, пальцы погладили затылок и открытую шею. Вторая рука скользнула по пояснице. Шепот окружающих гостей стал громче, но фраз я не поняла. «Не стоит говорить со мной прилюдно». Дыхание Кая обожгло ухо, но я разобрала улыбку в его словах. «Тебе лучше уйти. Все скоро закончится, и завтра мы вернемся в Санкт-Данам». Он просил уйти, но руки, притягивающие меня крепче в объятия, говорили о другом. Поэтому я промолчала, сильнее стиснув его талию. «Ты будешь здесь до конца?» — ответила я, нехотя позволяя Каю отстраниться на полшага. «Да». Элион оказался прав. Ни его дядя, ни кузен не приехали. От дома чревоугодия прибыла Камила. Кай указал подбородком в сторону толпы. На нас смотрели не только гости, но и Мэйв. Она переводила недоуменный взгляд с меня на Кая и обратно. Теневая выглядела обиженной, но не разъяренной. «Извини, мне не стоило. Не знаю, какие отношения у вас с Мэйв». Промямлила я и дернулась, чтобы отойти, но Кай не дал сбежать, крепко держа за плечо. «Со дня, как ты бесстыдно подглядывала в моем кабинете, у нас нет никаких отношений». Едва слышно объяснил Кай. Он намеренно сладко растягивал слова, наслаждаясь моим усиливающимся смущением. Мэйв фыркнула от этой картины и ушла. Но на ее месте появился Иво. А рядом с ним девушка, поразительно на него похожая. Скорее всего, его сестра. Иво замялся, переступая с ноги на ногу и прислушиваясь к шепоту сестры. Он вертел головой, будто не мог решить, подходить ему к нам или нет. Похоже, слова о том, что с Каем никто прилюдно не станет общаться, были правдой. Однако Ива не выдержал и рванул вперед, оказавшись рядом. «Кассия, что ты здесь делаешь?» — взволнованно накинулся он. «Без очков тебе лучше», — с улыбкой поделилась я. Ива разинул рот, забыв, что хотел сказать дальше. Я откровенно таращилась, по-новому оценивая красоту теневого. Его образ действительно подходил дому соблазна. Я ощутила странный восторг, в голове краткосрочными фейерверками вспыхивали эмоции, принося удовольствие и наслаждение, пока мой взгляд неприлично медленно рассматривал его с ног до головы. Ива напоминал произведение искусства, которым хотелось обладать. Лицо теневого покрылось румянцем, неожиданно он икнул и тут же зажал рот руками. Его глаза испуганно округлились, ладонь Кая легла мне на веки, скрыв его. «Прекрати на него так смотреть, Кассия. Ты ухудшаешь ситуацию», — строго отчитал Кай. «Почему?» Ива начинает икать, когда смущается, а я злюсь, если мне приходится ревновать. Сердце взволнованно затрепетало, я невольно облокотилась спиной на грудь Кая, а его пальцы погладили мою ключицу. Возможно, он пытался этим меня успокоить, но чувственное прикосновение породило совсем другие мысли. «Кай, как она здесь оказалась?» — заговорил Ива, справившись с икотой. «Скорее всего, Микель». «Сирша тоже здесь, он нас пригласил», — добавила я, пока Кай продолжал прикрывать мои глаза. «Найди Сиршу и лучезарного идиота и приведи сюда», — приказал Кай и убрал ладонь лишь после того, как Ива отошел. До неприличия, довольная возможностью постоять рядом, я улыбнулась. Вновь ощутила себя более полноценной, расслабленной и спокойной. Из-за Кая весь мир, казалось, затихал. И даже если это затишье перед бурей, все равно возможность побыть рядом радовала сверх меры. Мне не стоило чувствовать подобного к теневому, но чем сильнее я сопротивлялась, тем больше меня влекло к нему. Губы Кая изогнулись в намеке на загадочную улыбку, сосредоточенный на мне взгляд гипнотизировал. Остальные гости и происходящее вокруг перестали волновать. Одним своим существованием Кай затмевал присутствие архонтов, и сверкающий Эридан более меня не интересовал. Я с трудом перевела внимание на гостей и заметила Элиона. Наши глаза встретились, и он подмигнул. В зеленых с черной окантовкой одеждах он стоял подле женщины в роскошном изумрудном платье. За их спиной толпились слуги и приближенные, явно принадлежащие дому чревоугодия. Женщина была ростом почти с Элиона, а внешне выглядела не старше 40. Спутать было невозможно. Элион перенял от Камилы всю красоту — черные волосы и ярко-зеленые глаза. Хотя мужественная угловатость лица сбалансировала образ, не позволив путать племянника Архонта с девушкой. Камила со строгостью смотрела на пустующий трон царя металлов, словно она пришла ради короткой деловой встречи, и бесполезные разговоры ее раздражали. Выражение лица Камилы смягчалось лишь при взгляде на Элиона. Но тот не замечал этого, сосредоточенный на безопасности матери и наблюдении за лучезарными из клана огня. Эль не складывал руки на груди в своей любимой вальяжной позе, а продолжал оставаться напряженным и готовым к непредвиденным обстоятельствам. Справа раздались громкие спорящие голоса, но после умолкли, утихомиренные одной строгой фразой высокого мужчины. «Кто это?» — шепотом уточнила я у Кая. «Майрон. Архонт Раздора». Я с жадностью разглядывала главу первого по могуществу дома в бледно-желтом наряде с вышивкой цвета меди. Взрослый широкоплечий мужчина, длинные светло-русые волосы с проседью падали на спину. Аккуратная борода, нахмуренный, но не злой взгляд карих глаз. На вид я бы с большой натяжкой дала ему 50 лет, но он отец Элиры и дедушка потерянного ребенка, поэтому ему как минимум за сотню. Он еще раз поставил на место двух спорящих мужчин одной властной фразой, те затихли. Судя по нарядам и длине их плащей, вокруг Майрона собралось больше ученых и советников, чем охраны или слуг. «Они правы», — вмешался другой архонт в красных одеждах, переходя на знакомый язык. Скорее всего, чтобы и присутствующие люди слышали тему обсуждения. Гости прекратили беседовать и повернулись к говорящему, внемля его бархатному голосу. «Мы здесь не ради еды и напитков. Нас заставляют ждать. Это неуважение ко всем собравшимся». Мужчина раздраженно одернул свой хламис. В отличие от Майрона, он приоделся более воинственно, надев наручи и кирасу. Наряд был выдержан в красном и черном. Я невольно отступила на шаг, когда он повернулся, позволив увидеть его лицо. Пепельный блондин. Волосы длиной до середины шеи и вьются благородной волной. Лицо прекрасно и одновременно мужественно, но глаза настолько темного цвета, что казались черными. Я невольно вспомнила акулий взгляд Аякса. «Неалай. Архонт дома кошмаров», — едва слышно подсказал Кай. «Ему подходит». С закрытыми глазами он становился похож на фантазию, но стоило ему поднять веки, и сон превращался в кошмар. Я буквально заставила себя оторвать внимание от Ниалая и заметила неподалеку молчаливо стоящую Наю, его младшую сестру. Слухи не соврали, они двойня. За исключением того, что Ная получила более приятную внешность. На фоне брата она была чуть более хрупкой и низкой, светлые волосы спадали до поясницы, а глаза ей достались, будто в противовес брату, пугающе светло-серые. И все же рядом с Ниалаем она не выглядела столь ужасающе, хотя гости все как один отступали от нее, то ли в благоговении, то ли в страхе. Майрон ответил, но я прослушала и невольно открыла рот, заметив что-то странное, но не могла понять, что. Я продолжила смотреть на Наю и Ниалая, но мысль никак не хотела складываться в слова. Нужно спросить Кая, но я неотрывно рассматривала Архонта Кошмаров и его сестру, не в силах объяснить, что же не так. «Ты!» Ниалай повернулся к Ангелю. Мы стояли близко к Лучезарному, поэтому Кай резко дернул меня назад и закрыл собой, скрыв от взгляда Архонта. «Если ты тут главный от стражи, то сходи и доложи своим царям, что мы не намерены больше ждать». Ангель коротко поклонился, благоразумно решив не спорить, и отправился узнавать. «Что-то случилось?» — тихо уточнила я у Кая. «Нет. Просто цари опаздывают на свой же праздник, а это некрасиво. Все палагейцы, особенно архонты, к тому же раздражены тем, что им пришлось нанести временные ахакоры из-за присутствия людей. Они сведут их сегодня вечером, но первые дни татуировка зудит». Я отвлеклась от разговора на появившихся Ива, Сиршу и Микеле. «Опять ты нагнетаешь, Кай?» Недовольно поприветствовал Микель. Он и Ива были мрачнее тучи, доказывая, что разговор у них вышел малоприятный. «Это праздник. Не умеешь расслабляться сам, так другим не мешай». «Мы оба знаем, Микель, что в Санкт-Данаме уже завтра я сделаю из тебя отбивную», — невозмутимо парировал Кай. «Если нравится нарываться самому, то не тяни за собой других. Твой царь не способен себя контролировать, когда речь идет об этом шаре». Микель открыл рот, намереваясь возразить, но почему-то передумал. Кай удовлетворенно кивнул. «Ива проследит, чтобы ты вывел Сиршу и Кассию». Теплая ладонь на пояснице подтолкнула меня вперед, и я с трудом скрыла разочарование. «Хорошо», — сдался Микель и одарил Сиршу вымученной улыбкой. «Жаль, что веселье пришлось так быстро завершить». «Ничего. Может, даже лучше, если ты пригласишь нас в Эридан в более спокойный день», — подбодрила Сирша, и Микель повел ее обратно. «Та площадь, что ты показал на юго-западе, кажется просто огромной. Я бы сходила». Я прекратила слушать и обернулась на Кая, но тот дернул подбородком, приказав следовать за Микелем. Ива шагал за мной, словно замыкающий конвой. Мы успели пройти половину зала, как одни из широких дверей распахнулись в тот момент, как все остальные разом захлопнулись. Ива тихо выругался, нам пришлось остановиться. Через открытые двери вошли пятеро в светлых одеждах, отличающихся разве что окантовкой и цветом узоров на ткани. Пятеро царей и все мужчины. В стянутых золотыми поясами туниках, высоких сапогах из светлой кожи, на каждом мантии до пола со свободными рукавами. На спинах были вышиты символы стихий, ставшие гербами кланов. В центре, перед единственным монументальным троном из сплава металлов, стал его величество Милай. Он был в самом расцвете сил и мужественно красив. Квадратный подбородок и выделяющиеся скулы уравновешивали мягкий изгиб бровей и волнистые золотые волосы. Но все портил взгляд. Жесткий и чем-то недовольный. Будто нынешнее мероприятие — фарс, которого он намеревался избежать. По правую и левую руку от него выстроились остальные цари. Не будут же они стоять. Едва я додумала эту мысль, как в полной, неестественно выдержанной тишине Милай поднял руку. Я повертела головой, но гости никак не отреагировали на жест. Сирша ощутимо пихнула меня локтем в бок, не отрывая внимания от возвышения. Прямо на наших глазах из пола потянулся серебряный металл, напоминая тягучую воду. Отрицая законы гравитации, он поднимался вверх, формируя четыре плетеных жестких стула. Как ни один из царей не выказал удивления, так и гости смотрели на происходящее с интересом, но без шока. Я закусила губу, видя в этом откровенную демонстрацию силы. Невольно посмотрела на пол и обнаружила то, чего не замечала раньше. Швы между мраморными плитами были заполнены металлом. Я сглотнула. Весь зал стал напоминать одну огромную ловушку. Микель сказал, что мы на празднике. Но неожиданно я осознала правоту Кая. Это мероприятие легко может обернуться чем-то непредсказуемым. А весь контроль у царя металлов. Дорогие гости, я рад вашему прибытию и благодарен за терпеливое ожидание. Начал Милай, и эхо разнесло его слова по залу. Вопреки вежливым манерам он не улыбался, а сказанное чеканил бездушно, как заученный текст. Он обратился к присутствующим на языке людей ради нескольких представителей нашего правительства. Но даже это не выглядело принижением себя ради малочисленной группы, скорее как одолжение для менее разумных. Взгляд Милая в сторону наших чиновников был уничижительный, прошедший вскользь. Остальные цари сели, Милай же остался стоять. «К сожалению, нам пришлось задержаться по уважительной причине. Но более тянуть мы не станем и, наконец, покончим с загадкой, которая тревожила многих в Даории и Палагеде». Слова продолжали нести один смысл, пока лицо выражало полнейшее презрение при взгляде на шар. Милай не скрывал пренебрежения к подарку привратника. А судя из прочитанного мной в книгах, этот шар вообще сохранился лишь благодаря Тарису, прошлому царю металлов. Не в состоянии уничтожить шар, Милай намеревался засунуть его в сундук, залить металлом и вышвырнуть в океан. Но Тарис запретил сыну. Когда же царь умер, то уже советники и приближенные не позволили Милаю избавиться от артефакта, потому что ни одна из любовниц Милая не смогла забеременеть, словно сама судьба отказывала в продолжении царской ветви. Глядя на происходящее в доме раздора, представители клана Металлов опасались, что они могут повторить их участь, и отсутствие престола наследника пошатнет власть. Все происходящее — неволя, Милая. И несмотря на жгучий интерес «Кто же дитя?», мне неожиданно стало жаль ребенка, который к этому моменту уже повзрослел. Может, сейчас у него хорошая жизнь, но как все обернется и что с ним будет после открывшейся правды? Царем может стать только мужчина. Что, если родилась девочка? Рядом с Микелем бесшумно встали огненные близнецы. По скривившимся губам при виде меня и Сирши Лиссандра удалось узнать довольно быстро. Я ответила ему похожей гримасой. Трой же буквально трясся от возбуждения. В глазах читалась смесь предвкушения и тревоги, которые плохо вязались с улыбкой на губах. «Микель, ты не представляешь, что мы сейчас узнали от Ангеля», — зашептал Трой, и я прислушалась больше к нему, чем к царю металлов. Лиссандр усердно закивал, забыв о моем существовании. Следующие слова Троя слились с громогласным объявлением из уст Милая. Я смотрела, как движутся губы Троя, как бледнеет и вытягивается лицо Микеля, пока царь металлов с благоговением и мрачным удовольствием в голосе объявлял о появлении хранительниц судеб. «Наши покровительницы, наши богини, даровавшие нам силы, Мойры, защищающие Даорию», — чеканил Милай, сверху вниз глядя на архонтов. Представители Палагеды с гордо расправленными плечами слушали речь, не выказывая тревоги, в отличие от прибывшей вместе с ними свиты и представителей людей. «Мы знаем, кто такие Мойры», — встрял Майрон, глядя на Милая, как взрослый на зазнавшегося ребенка. «Вместо того, чтобы продолжать тратить время, позови их, чтобы мы все могли выказать им уважение». Я занервничала, увидев неприкрытое беспокойство на лице Микеля. Тот пытался его спрятать, но мечущийся взгляд выдавал. Лучезарный закрыл собой Сиршу, а Ива сделал то же самое, встав передо мной. Он заложил одну руку назад, поняв намек, я вложила свою ладонь в его. В немой поддержке Ива сжал пальцы, и дрожь, которую я не замечала раньше, постепенно утихла. В распахнутые двери вошли они. Глаза заболели при взгляде на настоящих богинь. Цари, архонты и гости низко склонились, приветствуя хранящих судьбы. Я склонилась перед ними раньше, чем осознала, что делаю. Тело и подсознание будто подчинились естественному порядку, ощутив, кто в зале главенствует. Я не чувствовала себя оскорбленной, подойдя не ближе. Я бы опустилась на колени, не задумываясь. Мне хотелось плакать от ореола света, окружающего богинь. Сама возможность смотреть на них казалась благословением. Самая младшая из трех — Клато, предыдущая нить. Золотоволосая, прекрасная девушка не старше меня. Она обвела вниманием присутствующих со сдержанной полуулыбкой, а полупрозрачная вуаль спала с ее волос, когда она обернулась на склонивших головы царей. Я посмотрела на ее руки. Вроде именно у Клато нет мизинца и безымянного пальца. Но меня с ней разделяло слишком много гостей, чтобы убедиться в правоте. Средняя сестра Лахисис, определяющая участь. Светло-русые волосы велись очаровательными завитками, а пухлые губы и круглое лицо делали ее образ чувственным. Она бы сошла за 25-летнюю. Мойра глядела на собравшихся, едва наклонив голову. Она не улыбалась, оценивающе рассматривая присутствующих. Лахисис казалась заинтересованной, но не более. Я закусила губу, когда она подняла левую руку, и у нее действительно не было кисти. Но богине это не мешало. Рука все равно завершалась кистью с изящными пальцами, но созданными из того же света, что окружал ее тело. Призрачной рукой она спокойно убрала с глаз выбившийся локон. Рядом стояла старшая — Атропос, неотвратимый конец, перерезающие нити. Взрослое лицо, но без единого признака старения или изъяна. Собранные в прическу русые волосы, внимательный взгляд светлых глаз, величественно вздернутый подбородок и ладонь, покровительственно лежащая на плече Лахисис. Она махнула Милаю рукой, тот понял приказ и опять учтиво поклонился. Мистер Коллинз говорил, что Мойры не вмешиваются в дела. Зачем же они пришли сейчас? Засвидетельствовать открытие правды? Или они не доверяют привратнику? «Не будем медлить», — подтвердил Милай и спустился к шару. Гости задержали дыхание, когда он взял его в руку. Напряженная тишина заполнила помещение. На лице царя отразилось сомнение, разочарование, а следом все вернулось к безразличию. Он — отец потерянного ребенка, Но, похоже, единственный из присутствующих не желает знать ответ на загадку. Милай сжал пальцы. Раздался тихий треск, как у надломившейся скорлупы. Кто-то из гостей шумно ахнул, не выдержав повисшего напряжения. Милай стиснул зубы и гневно сдавил шар в руке. Стекло рассыпалось, впившись царю в ладонь и распоров кожу. Кровь вместе с черным туманом стекала ему под ноги. Презрительно тряхнув кистью, Милай попытался избавиться от осколков. Пока он с раздражением вытаскивал обломки из ран, все, даже богини, пристально следили за движением мглы. Я не знала, чего ожидать. Голоса, записки или, может, иллюзии. Но ничего не происходило, и это лишь увеличивало накал напряжения в зале. Темный туманный сгусток растекся по полу и пополз, выбрав направление. Гости расступились, боясь оказаться на пути странных теней. Мое сердце тревожно забилось, когда мгла начала приближаться к нам. Она извивалась, тянулась, медленно клубясь по мрамору. «Что оно делает?» — спросил Трой едва слышно. «Ищет», — напряженно ответил Ива. Его пальцы до боли стиснули мою ладонь, предупреждая. Я, как и остальные, не могла оторвать внимание от тумана. Тот обтек несколько ног и направился к Ива. Теневой весь напрягся, но с места не сдвинулся, поэтому и мне пришлось остаться. Туман обогнул ноги Ива, а следом обвил мои. У меня зазвенело в голове, гости начали перешептываться. Я ощутила на себе многочисленные взгляды. Колени едва не подогнулись, но туман пополз дальше. А затем неожиданно застыл, будто окаменел. Резко распрямился. Его структура изменилась, походя на жидкий металл, и он бросился на Микеля. Никто не успел ничего сделать. Все присутствующие, наоборот, отпрянули от лучезарного, когда темный сгусток облепил его левую руку. Ива дернул меня назад. Я проделала то же самое с Сиршей, спрятав ее между мной и Ива. Микель с неподдельным ужасом смотрел, как туман всасывается в его кожу и исчезает в теле. Трой и Лиссандр, единственные, не отошли друг от друга далеко, пока остальные образовали пустое пространство вокруг. Сердце сжалось, когда Микель схватился за голову и застонал. Стон перешел в нарастающий крик, потом в вопль и гневное рычание. Его согнуло от невидимой боли. Сирша рядом со мной затряслась всем телом. «Что происходит? Как ему помочь?» Вцепившись в руку Ива, взмолилась она. Ива сам выглядел шокированным, поэтому мотнул головой, не имея ответа. «Микель!» — позвала я. Тот моментально затих, от внезапной перемены гости напряглись еще больше. Раздался звук шагов, царь металлов направлялся к нам, и я отпрянула подальше, но Милай даже не посмотрел в мою сторону. «Поднимись», — приказал он скрючившемуся от боли Микелю. «Если привратник не обманул, то шар указывает на тебя. Дай взглянуть на твое лицо». Из дальних углов начали раздаваться шепотки, жизнь возвращалась в зал, и Микель медленно встал. Было видно, что ему тяжело, болезненные спазмы не прошли до конца. Он выпрямился, оказавшись в нескольких шагах от своего отца. Внешность Микеля никак не изменилась. Те же светлые волосы, голубые глаза, привлекательное лицо, только время от времени искажающиеся гримасой боли. Видя их стоящими друг напротив друга, я действительно не могла не признать сходство между Микелем и царем. Словно ощутив нечто странное, Микель обнажил левое предплечье, демонстрируя татуировку — черную полосу, обвивающую руку недалеко от локтя. На свету она давала тусклый блик, как настоящий ахакор с примесью черного металла. Милай скептично посмотрел на татуировку. «Как тебя зовут?» «Микель». «Из какого ты рода, Микель?» «Эларис», — как на допросе ответил тот, но после очнулся. «У меня есть родители. Я не могу быть... я не...» Под хмурым взглядом Милая он не сумел закончить предложение. Микель огляделся, будто искал родственников, но никак не находил. «Какой Сул?» — оборвал его метание царь. «Пятый». На миг лицо Милая исказила недовольная гримаса. «Приведите ко мне семью Эларис Пятого Сула. Если их сегодня нет во дворце, найдите их в городе», — приказал царь, не поворачиваясь к своим слугам, но те незамедлительно поклонились и исчезли за одной из дверей. Атропос сделала шаг вперед, но этого хватило, чтобы все вновь обратили внимание на богиню. Она кивнула Милаю. Ее сестры с довольными улыбками рассматривали найденного ребенка, словно воплощение их лучшего творения. «Мне нестерпимо захотелось уйти. Нам с Сиршей здесь не место. Это не наши традиции, не наши боги, не наш мир». Сирша, похоже, разделяла мое мнение, схватив меня за руку. Я хотела обернуться, найти Кая, но царь был слишком близко, и мне было страшно оказаться к нему спиной. «Богини утверждают, что это он», — встрял один из царей. Он спустился с помоста, вступая в разговор. Милай выглядел недовольным, продолжая рассматривать Микеля как недостаточно качественно выполненную скульптуру. «Я не верю привратнику. Его родители будут допрошены, также проведем исследование. Проверим его ДНК», — отрезал Милай, не делая и шага ближе к сыну. Ему явно хотелось побыстрее все закончить. «Прекрати говорить и прислушайся к его силе, Милай», — строго отчитал вставший царь. Я не была уверена, но, похоже, это царь земли, второй по влиянию клан. Милай нехотя прикрыл глаза. Многие последовали его примеру, включая Лиссандра и Троя. «О чем он говорит?» — шепотом спросила Сирша у Ива за моей спиной. «О Гуле. Если Микель — сын самого царя, а его личность более не скрывается иллюзиями привратника, то его силу можно ощутить». «Верно. У него ведь нет Ахакора. Ты что-нибудь чувствуешь?» Ива опустил веки, сосредоточенно хмуря лоб. Спустя 5 тревожных ударов сердца я поняла ответ по его шокированно распахнутым глазам. «Это он», — одними губами прошептал он. «Его гул медленно, но растет. Нужно увести вас». Ива обеспокоенно замотал головой в поисках открытых дверей и путей, как к ним просочиться через толпу. Со всех сторон начали раздаваться возбужденные речи, большая часть слов на палагейском смешивалась вместе, но звуки часто повторялись, словно они обсуждали одну и ту же тему. Гнетущая тишина сменилась гудящим роем голосов. «На этом все. Мы узнали тайну шара. Но никаких громких заявлений или высказываний, пока не будет достоверно установлено наше родство, и мы не выясним его способности». Беспрекословно закрыл тему Милай, развернулся и направился к своему трону, оставив Микеля сбитым с толку. Лучезарный растерянно оглядел пустое пространство вокруг себя. Посмотрел на огненных близнецов, на окружающих и даже на Ива, Сиршу и меня, будто кто-то мог дать необходимые ему ответы. Мы действительно испытывали сочувствие, но не знали, как поддержать возможного принца металлов. А вот другие гости изучали его с интересом, как диковинное животное. Полукровка. Дитя наследницы Архонта Раздора и нынешнего царя металлов. Я начала искать Майрона в толпе, чтобы понять, как он отреагировал на своего внука. Но прежде чем наткнулась взглядом на Архонта, раздались шаги. Ива дернул меня за руку в сторону, но я отошла лишь на метр, а потом вновь замерла, невольно сосредоточившись. Мерный звук шагов должен был потонуть в шуме голосов. Но все происходило с точностью да наоборот. Гости замолчали, привлеченные чьим-то приближением. Я оцепенела. По телу прошел озноб, а руки покрылись мурашками, как если бы температура в помещении резко упала. Зал окутал инстинктивный страх. Бесконтрольный, животный, от которого поджилки трясутся, и ничего не сделаешь, потому что тело оценивает опасность лучше разума. Не осталось никаких звуков, помимо уверенных тяжелых шагов и шуршания ткани по мраморному полу. Я стояла спиной к приближающемуся, буквально чувствуя, как толпа расступается, позволяя неотвратимым последствиям подобраться. Видела лица Ива и Сирши. В эти мгновения оказалось неважно, какой расе мы принадлежим. Все были испуганы одинаково. Но сильнее всего ужасали побледневшие лица царей и богинь. Свет тел последних притух, скрытый тенью надвигающейся бури. Младшая Клато и вовсе невольно сделала шаг назад. Лахисис и Атропос заметно напряглись, готовые то ли нападать, то ли обороняться. К звуку шагов добавились ленивые хлопки. Мерные, одинаково звучащие и издающие эхо аплодисментов единственного довольного зрителя. Я ощутила себя частью запланированной постановки. Я узнала его по походке, но не могла заставить себя обернуться, видя реакцию окружающих. Я перестала дышать, когда он прошел мимо, едва задев мои ноги плащом. Не могла моргнуть, теперь глядя ему в спину. В прочитанных мной книгах говорилось, что не нужно знать лица привратника. Окружающая его сила не оставит сомнений. И мне стало ясно каждое слово. Привратник принес с собой неясный гул, удушающую тишину и непреодолимый страх. Последний окутывал с ног до головы, заставляя всех цепенеть. Сердце билось все медленнее, тоже боялось двигаться в присутствии хранителя переправы, но никак не могло замереть. Привратник, не обращая внимания на гнетущую атмосферу, созданную его появлением, встал напротив Милая. Лицо царя хоть и посерело при виде незваного гостя, но желваки заходили, выдав гнев. «Разве сегодня не праздник, Милай? Грубо завершать все так скоро. Тем более, что я немного припозднился». От знакомого насмешливого тона в горле встал ком. Сирша до боли вцепилась мне в руку, ее трясло. Голос привратника не громыхал, не имел странных призвуков и не казался чем-то не от мира сего. Это был просто приятный мужской голос. Знакомый голос. Но меня это не удивило. Я узнала его еще по мерной поступи. «Да как ты?» — угрожающе низко начал Милай, и перед его носом оказалась рука. Привратник откинул капюшон своего плаща, открыв лицо. Никто не ахнул. Все будто языки проглотили. «В честь столь знаменательного дня я пришел к тебе с даром». Издевательская насмешка привратника сочилась в каждом слове, но ширящаяся улыбка на губах напоминала оскал. Взгляд ожесточился. Маска спокойствия Милая шла трещинами, обнажая страх, пока он наблюдал, как привратник разжимает пальцы, демонстрируя спрятанное в ладони. Я не видела предложенного, потому что боялась оторвать внимание от знакомого профиля. Шарила по чужому лицу в поисках изъяна, зацепки, надеясь, что это не более чем совпадение или иллюзия. «Бери!» Неожиданно зло рявкнул привратник, по лицу которого прошел спазм, словно его напрягало удерживать фальшивую улыбку. «Бери!» — мягче повторил он. «Сегодня я щедрый на подарки».